Эпилог первый. Элиза. После той памятной необычной ночи Эдварда словно подменили. Теперь это не мой законный супруг, а обходительный сверхмеры джентльмен. Я не знаю, радоваться мне или нет. С одной стороны, сердце и душа ликуют, говорят наслаждаться счастьем, даже если оно не вечно. А с другой стороны, разум советует быть постоянно начеку. Уверяет, что дело здесь нечисто, не может вечно занятый несколько грубоватый и невнимательный муж воспылать вдруг столь откровенной любовью к собственной жене. А если даже и может, все это недолговечно, и вскоре ему надоест, и он вернется к предыдущему непочтительному времяпровождению. В общем, в голове моей поселилась сплошная каша. И помочь разобраться во всем может лишь один человек – Эдвард. Несколько раз я порываюсь начать животрепещущий разговор за ужином. Да-да, ужина мы теперь проводим тоже вместе. Но в последний момент пасую. Слишком большая вероятность того, что заикнись я о своих сомнениях, и следующий ужин – у меня будет проходить в полном одиночестве. Да, я такая жалкая. Стоило моей безответной любви проявить толику вежливого интереса, как собственная гордость благополучно ушла на второй план. Впрочем, как и всегда, все меняется спустя несколько месяцев. Нет, Эдвард меня не покидает. Наоборот, находится рядом с удвоенной нежностью и вниманием, но меняются обстоятельства. Я забеременела. Казалось бы, живи и радуйся. Столько бесплодных попыток завести ребенка, и вдруг случается чудо. Но мне совсем не радостно, а грустно и немного совестно. А все потому, что я не жду этого ребенка, не хочу, по крайней мере, в данный момент, ведь я так мало насладилась вниманием Эдварда. Несправедливо отдавать его еще кому-то. И я тяну, тяну до последнего, зная, что живот пока не выдает, а утренняя тошнота и бледность могут быть результатом чего угодно. Но мой внимательный супруг замечает. «Дорогая, меня беспокоит твое самочувствие, который завтрак подряд ты отдаешь уборной, да и по ночам постоянно просыпаешься. Твое недомогание слишком затянулось и не похоже на простое отравление или несварение. Здесь явно что-то посерьезнее. Завтра же идем к моему доктору Смиту. Я знаю, ты предпочитаешь свою мадам Малкин, женщина все же, но я не думаю, что Смит на осмотре тебя смутит. Не та у нас проблема. Я сегодня записался на прием, так что сразу после завтрака выходим. Будь, пожалуйста, готова», — произносит Эдвард, а у меня словно сердце разрывается на мелкие кусочки, разом становится трудно дышать, а лоб покрывается испариной. «Что такое? Тебе нехорошо? Я сейчас же пошлю за врачом Жоржа, а ты пока дыши, попей водички. Все хорошо, сейчас полегчает, обязательно». «Нет, стой, пожалуйста». Из последних сил я вцепляюсь в рукав мужа. «Ты сиди, сиди, не волнуйся. Я мигом вернусь». Тот расценивает мои действия по-своему. «Да нет же! Это ты сиди. Не надо врача. Выслушай меня сначала». Не знаю, откуда только берутся силы и твердый голос, но это действует. «Ладно. Говори, если это очень важно. Ты так крепко держишь меня за рукав, что врач, быть может, и впрямь подождет». «Эдвард, милый, начинаю я и замолкаю. Понятия не имею, как подойти к сути». «Ну что же, продолжай, не бойся. Я тебя не высмею», — приободряет супруг. «Вряд ли тебе захочется смеяться от моей новости. А, впрочем, неважно. Только прежде чем расскажу, ты должен знать, что я тебя люблю, всегда любила всей душой и телом, даже когда ты совсем не принадлежал мне». Взгляд Эдварда темнеет. «Послушай, Элиза, Я должен извиниться за свое поведение. Ты недостойна такого супруга, как я. К сожалению, мне понадобилось время, чтобы понять, что самая прелестная женщина на свете уже живет в моем доме и делит со мной одну постель на двоих. Я не должен был так поступать с тобой. Довольно, милый. Перебиваю я невежливо. Это все в прошлом. Не оправдывайся, не нарушай сказку. Не хочу услышать, что тебе надоело быть моим образцовым супругом, только не сейчас. Ведь я, кажется, в положении. Все. Рассказала. Облегчила совесть. Теперь гораздо легче дышать. И даже не важно, что будет потом. Ты мне не сказала, потому что боялась, что я поменяю свое отношение к тебе? Снова стану черствым чурбаном? После длительной паузы, наконец, реагирует Эдвард. Да, совершенно верно. Я и без новости каждый день боюсь, что ты снова меня покинешь. Отвечаю я просто. Оказывается, о собственных чувствах говорить не так тяжело. Такая легкость сразу в душе поселяется. Однозначно аристократов зря приучают скрывать все эмоции внутри. Милая, этого больше не повторится. Супруг берет мою ладонь и нежно целует. Ведь я тоже тебя люблю. А то, что у нас появится малыш, это счастье. Значит, мы правильно живем, раз нам дали такое благословение свыше, и стоило его подождать. «Правда любишь?» «Правда. И не бросишь? Не уйдешь и не изменишь?» «Не собирался. В жизни, конечно, всякое бывает, но впредь обещаю, буду стараться быть предельно откровенным с тобою. И ты, пожалуйста, тоже не скрывай от меня ничего. А если найдешь кого получше, не скрывай. Не обещаю, что совсем не трону его». Но тебя точно не обижу. Что? Мои глаза округляются. Какого другого? Я девушка порядочная. Ты-то да, но слишком уж красивая. Как вчера на тебя джентльмены на улице засматривались. Я заметил, между прочим. А все почему? Моя жена самая красивая в нашем городе. Я робко улыбаюсь. И тянусь к мужу. Он все понял. И, взяв мое лицо в ладони, нежно целует. Я не знаю, долго ли продлится наше счастье или нет, но я не намерена больше бояться и страдать. Буду наслаждаться каждым мгновением, проведенным с любимым человеком.